Глава 12. Бомж по соседству. Я лежал с закрытыми глазами, укрывшись каким-то старым одеялом. После разговора с Элоизой сон как рукой сняло. Поэтому я все время ворочался и пытался придумать план, как не допустить того геноцида, который задумала девочка-призрак. Как сделать так, чтобы обе стороны выиграли, сохранить жизни одаренным и при этом воскресить горцев. Сам того не заметив, я все-таки отрубился, и через какое-то время моя спутница разбудила меня двумя легкими шлепками по лицу и сказала, что пора идти. Не знаю, сколько бы я еще проспал, если бы она не дотронулась до меня своими ледяными руками. Солнце здесь не вставало, машины за окном не начинали ездить с наступлением утра. Поэтому спать можно было, как говорится, до последнего. Мы шли весь следующий день, прежде чем добрались до разбившегося на высоком холме самолета. Похоже, при приземлении этот Ту когда-то залетел прямо в разрыв. Со временем заржавел, а фюзеляж стал новым домом для генерала армии горцев и сотни скелетов, которые, будучи людьми, попав сюда, погибли от воздействия радиации. «Шли прочь». Я прочитал надпись, выцарапанную на табличке и привязанную к палке, вбитой в песок. «А это, Тамарин, сама гостеприимность, да? Невозможно выигрывать битвы, если ты слюнтяй», ответила Элоиза и пропустила меня вперед. «Просто следи за языком и относись к горцу уважительно». Разбежался. Я не в том положении, чтобы подлизываться. Подумал я и хмыкнул себе под нос. Мы вошли внутрь самолета. Когда я предположил, что здесь могут быть кости убитых радиацией, я даже не представлял, что окажусь прав. В самом конце, в хвосте самолета, стоит самодельный трон, сделанный из кресла пилота, которому приделаны черепа. Два факела горят слева и справа от седалища. А на самом троне сидит огромный накачанный мужик, точно Конан-варвар, мать его. Голый торс, волнистые каштановые волосы, спускающиеся на плечи, доспехи, прикрывающие бедра. В одной руке копье, а в другой — щит. Он смотрит на нас из-под лобья, а на его лице застыла жуткая гримаса. «Ты опоздала!» — рыкнул он, едва мы подошли ближе. «Не забывай, что коллекционер — человек. Нужно было время, чтобы он отдохнул, если мы все еще хотим открыть портал». Я посмотрел на Элоизу, слышу ее голос, хотя она разговаривает совсем не со мной. «Хм. Ты говорила, что приведешь мальчишку». Тяжело выдохнул он. «Но я не слышал ни слова о том, что это будет совсем ребенок». «Какая тебе разница? Кто откроет нам путь?» Звучал детский голос у меня в голове. «Ты сказала, что он обладает могущественной магией, что он поведет нас в бой. Боюсь, мальчишка не сможет создать даже банального огненного шара». Я прикоснулся к татуировке на своей руке и выпустил фаербол в стену. Обожженное пятно появилось в нескольких метрах от трона. А Марин тут же вскочил на ноги и приготовился метнуть в меня копье. Но Элоиза заслонила меня. Правда, не понимаю, зачем. Генерал такой же дух, как остальные тут, и не сможет причинить мне вреда. «Не надо разговаривать, будто меня здесь нет», — произнес я и отодвинул девчонку в сторону. «Пока что из нас всех, собравшихся здесь, только я могу существовать во внешнем мире и наносить хоть какой-то урон». Горец рассвирепел и зарычал, словно животное. Элоиза сильно вцепилась мне в руку. Я почувствовал, что ладонь снова начинает жечь. Проклятье! Если бы не печать, я бы поставил на место всех этих духов. Как бы грозно они ни выглядели, я знаю, что это всего лишь безобидная проекция до тех пор, пока сам не предоставлю им тела. «Усмири его!» — указал на меня Амарин. Я поднял руки, дав понять немой девчонке, что приторможу. Когда она увидела это, то снова повернулась к горцу. Ты собрал армию, как я просила?» «Да, Ваше Величество», — ответил он. «Армия бессмертных готова защитить мир живых. Пройдемте за мной». Амарин прошел мимо меня и вышел из разрушенного самолета, только с другой стороны. Мы последовали за ним. Как только я отодвинул в сторону клеенку, повешенную на вход и загораживающую мне обзор, я ужаснулся. Передо мной открылся вид на целый полк горцев. Фюзеляж самолета лежал на холме, а бессмертные стройными рядами стояли в низине. По периметру горели факелы, которые и позволили мне узреть всех этих воинов, приготовившихся попасть во внешний мир и занять тела детей. Так, времени исправить ситуацию все меньше. Надо что-то срочно придумать. «Смирно!» — заорал Амарин. Горцы все как один ударили два раза своими копьями по своим щитам и на третий раз снова опустили оружие на землю. Они сопроводили эти движения грозными и короткими «У». «Слушайте вашу королеву!» — прогорланил генерал, хотя мне казалось, что его услышат, даже если он будет говорить шепотом. «Она пришла с добрыми вестями!» Элоиза взяла меня за руку и сделала несколько шагов вперед. «Воины!» — крикнула она. «Мы знали, что этот час однажды настанет. Мы знали, что монстры, которых мы когда-то прогнали, вернутся и попытаются закончить начатое. Только эти твари и подумать не могли, что армия бессмертных снова будет готова встать на защиту человечества, снова будет готова рубить и кромсать их изуродованные тела». Тишина. Голос девочки звучит в голове каждого из присутствующих. «Уже завтра утром каждый из вас обретет свое новое тело, в котором и примет бой. Осталось только переждать последнюю ночь, и завтра мы снова окажемся на свободе». Воины забили копьями о щиты, ободряя слова своей королевы. Элоиза повернулась ко мне и улыбнулась. «Как тебе наша армия?» — спросила у меня принцесса горцев. «Внушительная». Я пожал плечами. «Но разве тела детей отвечают амбициям твоих бессмертных воинов? Как только все они вселятся в подростков, эта внушительная сила станет посмешищем?» «А я, по-твоему, тоже посмешище?» — прищурилась маленькая девочка. «Ты ребенок», — уверенно ответил я. «Такой же, как и я. Эти души готовы идти за тобой, потому что знают, что ты их королева. Но тебе никогда не обзавестись могущественными союзниками там, снаружи, просто потому что ты слишком прямолинейна. Не думаешь на несколько шагов вперед. С таким успехом вы будете сражаться с ордой монстров только этой армией, а на защиту мира должны встать все одаренные». «Замолчи!» Мираж прислонила указательный палец к моему рту. Я замолчал. Но мы оба знали, что я прав. Точно так же, как Элоиза была права, когда утверждала, что нам не справиться без армии горцев. «Если все живы отвернулись от нас, значит, мы все сделаем сами», — прошипела голосом в моей голове она. «Толпа детей?» Я схватился за голову. «Черт возьми, Элоиза! Они не смогут даже держать щиты! Я не говорю о том, что поразить кого-то копьем вообще будет невозможно. Возможности их новых тел будут совершенно другими. Значит, мы дождемся, когда дети вырастут и окрепнут. Дождемся?» Я раскрыл глаза от удивления. «Сколько ты хочешь ждать? 3 года? 5? Твари уже прорываются через завесу. Они уже шастают по изнанке, как будто это их родной дом. У нас не будет столько времени». «Хватит!» — крикнула принцесса горцев. «Замолчи!» «Чего ты бесишься? Ты же знаешь, что я прав. Не мог остановить сам себя я». «Если ты не хочешь примкнуть к нам, значит, я буду использовать тебя только по назначению. Посмотрим, как мы одерживаем верх из глубокого тыла». Элоиза подняла свою руку и дернула ей. Телекинезом меня отбросило назад. Я ударился обо что-то головой и отключился. Очнулся спустя некоторое время в темном помещении. По центру горела свеча, а прямо за ней кто-то сидел. «Раневский?» — прищурился я, узнав бездомного. «А, пацан, уже проснулся?» Бомж сидел на песке и водил перочинным ножиком по сухой ветке. «А я все гадал. Успеешь ты очнуться до того, как они придут, или продрыхнешь до талого?» «Где мы?» Я сел и дотронулся до затылка. «Ай!» Посмотрел на руку и размазал подушечками пальцев кровь. Удар получился неслабый. «Добро пожаловать в местную тюрьму! Ну или в перевернутый кузов грузовика. Как тебе больше нравится?» Улыбнулся бездомный. Я взял свечу и отыскал свой рюкзак. Достал из него самодельную аптечку и обработал рану. Все это время работорговец молча наблюдал за мной. «Нахрена?» — вдруг спросил он. «Чего?» В недоумении я посмотрел на своего сокамерника. «Нахрена ты девчонку разозлил?» «Элоизу? Ты думаешь, что она не заперла бы меня здесь, если бы мы продолжали мило общаться?» «А зачем это ей?» Ответил вопросом на вопрос Раневский. «Древняя магия неплохо привязывает жертву к магу. Ты бы и так никуда не делся. А теперь будешь сидеть тут, просто чтобы понять, что ты ничтожество, и твое место у параши». Повезло мне. Стать узником в компании с тем, кто неплохо знает сленг заключенных. Атмосферно, блин. Может, так оно и лучше. Я навалился на стену и провел рукой по лицу. Есть время подумать, раз теперь ее голос беспрерывно не тараторит у меня в голове. Я достал бутылку из-под колокольчика и промочил горло. Предложил бомжу. Он с удовольствием протянул руку. «Допивай», — сказал я, когда он решил обратно отдать мне бутылку. «Пить после Раневского — такое себе удовольствие. А ты почему вдруг оказался по эту сторону?» «Мелкая дрянь не простила мне случай, когда я запер ее под тем трамваем. С ее величеством, видите ли, никто так поступать права не имеет. А я плевать хотел. Со своей способностью я могу просидеть здесь сам конец света, и исход будет все равно одним. Так или иначе, я выберусь из плена. Когда-нибудь». А ведь так и есть. Быть бессмертным — это значит не бояться вообще ничего. Кроме, наверное, одиночества. Неплохая способность. Может, когда все кончится, это будет последняя родовая магия, которую я применю на себе. Элоиза сказала, что хочет использовать меня для того, чтобы открыть портал. «Не знаешь, как именно?» — спросил я. Раневский внимательно посмотрел на меня с подозрением, вскоре улыбнулся и показал свои гнилые зубы. «А ты хочешь переиграть девчонку, да?» — спросил он. «Я хочу победить в войне с тварями с этой стороны. Только и всего. То, что задумала Элоиза, это ошибка». «Я же говорил», — прохрипел бомж. «У тебя есть яйца, пацан. Так как принцесса хочет использовать меня?» «Ты слышал о проводниках?» «О ком?» «Проводники. Это род одаренных. Они способны открывать порталы между мирами. Или телепортироваться с помощью разрывов на большие расстояния. Нил Армстронг был одним из них». «Армстронг?» — нахмурился я. «Это тот, который впервые ступил на Луну?» «Ага. Ты же не веришь в то, что он и в самом деле долетел до нее на ракете?» Выпучил глаза Раневский. «Ха-ха! Открыл портал, и вот он уже там. Позирует для всех американских папарацци». «А при чем тут я?» «При том, что ты коллекционер душ. Элоиза даст тебе монетку, с помощью которой у тебя появится новенькая способность. Совершенно не случайно эта способность даст тебе возможность открывать порталы. И вот тогда-то ты и отправишь всех моих братьев на рынок. Черт! Ты серьезно подорвешь мне бизнес?» — загоготал бездомный. «Некоторые из них приносили неплохие товары на аукцион». «Вот, значит, в чем заключается план Элоизы. Заставить меня открыть портал в школу. Слушай, Раневский, а ты не знаешь, почему принцесса просто не взяла кого-то из рода проводников? Зачем заключила контракт со мной? Или это гораздо проще? Найти мертвого одаренного с нужной способностью среди душ, чем пытаться сделать это во внешнем мире?» «Правильные вопросы задаешь, пацан». Раневский достал папиросу из скрытого кармана своей шубы и прикурился от свечи. «Такую связь она может устанавливать только с коллекционерами душ. Не спрашивай, почему. Может, ее папаша был одним из ваших, может, еще что-то. Но факт остается фактом. Вот тебя она подсадила на крючок, и все. Теперь, пока не выполнишь свою миссию, будешь страдать. А найди она одного из проводников и расскажи ему свой план. Черт! Ей бы пришлось долго искать того, кто согласился бы воскресить целую армию мертвых. Значит, ты уже в курсе, что завтра утром она хочет, чтобы я открыл портал в школу для одаренных?» «Девчонка знает, что делает», — безэмоционально проговорил Раневский и затянулся. Крохотный уголек ярко загорелся во тьме. «Надо отдать ей должное». «Но почему бы не открыть путь в любое другое место? Например, на казачью заставу. Ведь там тоже тысячи одаренных. В телах подготовленных людей горцы будут гораздо опаснее». «Неужели ты думаешь, что на заставе не научились справляться с толпами духов? Там целый легион живых, способный защитить ваш мир от наших. Школа для одаренных — это хороший ход. Как человек, немного смыслящий в этом бизнесе, я даже немного восторгаюсь ей». Под звук тлеющего табака я внимательно посмотрел на Раневского, размышляя о том, на чьей он все-таки стороне. Что-то мне подсказывает, что горец играет только по своим правилам. Действует ради своей выгоды. Интересно, он сможет мне чем-то помочь? А ты случайно не знаешь, как справиться с этой древней магией? Я глянул на печать на своей ладони, которая в темноте горела тонкой струйкой магического пламени. Может, есть какой-то способ снять заклинание? «Конечно, нет!» — усмехнулся бездомный. «Если бы я мог хоть как-то помочь тебе, то Элоиза ни за что бы не запихнула нас под один кузов!» «Проклятье!» Я стукнулся больным затылком о железную стену и выругался еще раз. «Но однажды я встречал аристократа с очень интересной способностью», — добавил Раневский. «Я думаю, ты мог бы попробовать использовать ее, чтобы решить свою проблему». Я с надеждой посмотрел на бездомного. «Что за способность?» «А, забудь!» — махнул рукой бомж. «Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Сейчас ты не в том положении. Да и чеканить монеты тоже, я так понимаю, стало проблематично». «Что за способность, Раневский?» — настаивал я. «Может, скажешь без излишней драмы?» Работорговец пересел чуть ближе. «Я коммерсант, пацан. Любая информация чего-то стоит. Вдруг скажу тебе, а ты найдешь возможность воспользоваться моим советом. Давай обговорим условия на берегу. За какую цену я продам тебе информацию?» «Продашь информацию, которая бесполезна...» Я развел руками. «В этой ситуации?» «Ну да». Бездомный пожал плечами. «Так это и работает». «Давай попробуем. Все мое добро в этом рюкзаке». Я раскрыл молнию и приготовился вывалить содержимое на землю. «Чего ты хочешь?» «Нет-нет». Бессмертный закашлялся на несколько секунд. «Мы же разговариваем о твоей вероятной свободе. А там уже другие ставки. Ты будешь мне кое-что должен, если освободишься. Договорились?» Связываться с горцами я зарекся. Но хотя бы выслушаю, чего он хочет. «Что тебе нужно?» Я поерзал на своем месте. «Если ты все-таки возглавишь армию горцев, поклянись, что позволишь мне убить Амарина!» Если честно, сперва я даже потерял дар речи. Просьба Раневского о том, чтобы позволить ему убить генерала армии горцев, ввела меня в ступор по двум причинам. Это явно сделает слабее бессмертных, которые должны остановить апокалипсис, но, с другой стороны, мне вообще безразлична судьба горца, который, судя по всему, может воскресать сколько угодно раз. Это как-то даже слишком просто. «Я знаю, о чем ты думаешь», — опередил мой ответ Раневский. «И да, я знаю способ, как сделать так, чтобы Амарин больше никогда не вернулся к жизни. Ну так что? Заключим сделку?» Я снова задумался. «Не люблю я эти сделки. Выбраться из одной кабалы, чтобы сразу залезть в другую, как-то это глупо. Тем более Амарин может казаться незаменимым союзником. А я хочу, чтобы у меня был выбор, когда запахнет жареным. К тому же, кажется, я кое-что придумал. Есть еще один способ узнать побольше про способность, о которой говорит Раневский. Только действовать нужно будет очень быстро». «Эй, пацан! Ну так что? Договор?» «Может, в другой раз?» Я почесал подбородок. «Ну, как знаешь». Работорговец сделал вид, что сделка ему не очень интересна. «Но если передумаешь, я рядом». Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем кузов грузовика, под которым мы сидели, замерцал голубым и взмыл в воздух. Затем отлетел в сторону, пробороздив землю. Я поднял глаза и увидел принцессу горцев с факелом в руке. За ее спиной виднелись головы бессмертных. «Пора», — сказала Элоиза, глядя красными глазами прямо на меня.